И на таком событии, ну, я удивлюсь, если ничего не произойдет. Глава 217. Когда ты узнаешь об интрижке родителя. Глава 217. Когда ты узнаешь об интрижке родителя. Брендон Рофф, ХММ, это роскошный праздник, прокомментировал мастер, оглядывая главную улицу города Цзинь, полную дорогих украшений. По мнению большинства, принцесса должна быть гением. Несмотря на то, что она только достигла совершеннолетия, ее точка культивации достигла зрелости в 15 лет, заметил я, но она все еще далека от таланта мастера. Мастер криво улыбнулся. Ты слишком мне льстишь, я уже принадлежу к старому поколению, понимаешь? Старому, разве мы не одного возраста? Мастер остановился. А да, ха-ха-ха, это была шутка. Ага, возможно, мастер был отягощен своим талантом, что больше не чувствует себя молодым. Говорят, что чем больше у человека таланта, тем большего от него ожидают. Учитывая талант мастера, я не сомневаюсь, что бремя, которое ему пришлось нести в ученические годы, было огромным. Тот факт, что семья Линдульф является могущественным и влиятельным домом, должен означать, что бремя мастера со стороны его семьи было исключительно высоким. За время работы в малой секте века я видел, как моя изрядная доля предполагаемых талантливых гениев ломалась под давлением. Их хвалили и нянчили на протяжении всей их жизни, но когда они попадали в секту, где имели значение только их способности, они быстро осознавали, что все это баловство осталось позади. Впервые испытав чувство того, что чьи-то ожидания не оправдались, эти талантливые гении начинали терпеть сбои из-за соответствующего накопленного стресса. Лишь немногим избранным удавалось вырваться из этой стадии, но даже тогда они все ровно отставали от средних учеников, что еще больше уменьшало их уверенность в себе. В конце концов, мир практикующих – это не только развлечения и игры. Если ты слаб, тебя растопчут и используют, это было так просто. Справедливость не существует. В конце концов, каждый в конечном итоге эгоистичен, просто это можно хорошо скрыть. Мастер, должно быть, выбрался из этой выгребной ямы, работая усерднее, чем кто-либо другой, чтобы добраться до своего нынешнего положения. Я не сомневаюсь, что даже после того, как его назвали сильнейшим практиком, ему все равно приходится много работать, чтобы сохранить свое положение. Для такого высокого титула должно быть бесчисленное количество рисков и трудностей, которые сопутствуют этому, верно? Вот почему я так уважаю мастера, потому что я сам был одним из талантливых гениев, который впал в немилость, прежде чем снова пробиться наверх. Количество предательств и хулиганов, с которыми мне пришлось столкнуться, было бесчисленным и бесчетным. Пока я был погружен в свои мысли, к нам подошла старушка с корзиной цветов в руке. Я заметил, как сияли ее глаза, когда она увидела мастера и сразу же устремилась к нему. «Молодой человек, может быть, вы знакомы с этим городом? Я только что прибыла сюда, чтобы отпраздновать церемонию совершеннолетия принцессы, и я ищу гостиницу, в которой можно остановиться. Не могли бы вы провести меня туда?» Мой самый доброжелательный мастер просто улыбнулся ей. «Конечно, мадам, я буду сопровождать вас. Ахоха, какой вы добрый молодой человек. Вот вам цветок». Она порылась в корзине с цветами, чтобы вытащить тот, на лепестках которого был радужный оттенок, и передала его мастеру. Мастер, казалось, был немного ошеломлен цветком, из-за которого я слегка напрягся. «Этот цветок, где вы его взяли?» «ХММ, это был подарок от очень близкого друга», объяснила старушка, нежно глядя на цветок. «К сожалению, этот друг давно умер, но цветы остались. Я просто забочусь о них вместо него. Что-то с ним не так?» «Понятно, нет, это совершенно уникально. Прошу прощения за вашу потерю. Ахахоха, не надо, скоро я все равно присоединюсь к ним. Но, пожалуйста, примите». Мастер изящно принял цветок перед тем, как прикрепить его к воротнику. «За такой подарок, мадам, я заплачу даже за ваше проживание. А боже, вы слишком великодушный молодой человек, я не могу принять такое. Пожалуйста, не обращайте на это внимания, мадам, я настаиваю». Мастер протянул ей руку, чтобы она держалась. «Ахахоха, какой джентльмен». Мастер повернулся ко мне. «Так как это свободный день, почему бы тебе сначала не навестить свою семью? Я приду и найду тебя, когда мы устроимся. В любом случае праздник будет послезавтра, так что сегодня мы можем расслабиться». Я поклонился. «Спасибо, мастер. Счастливого пути». Я смотрел, как мастер исчезает в толпе, ведя старушку. Не знаю почему, но она показалась мне немного странной, было странное чувство, которое я не могу объяснить. Но поскольку мастер ничего об этом не сказал, это должно быть мое воображение. Обернувшись, я пошел по дороге вверх, к более глубоким участкам благородного квартала, маршрут, который я раньше так хорошо знал, теперь казался мне таким чуждым. Как долго я не видел свою семью. Хорошо, что они переехали в этот новый дом. Нечастые письма моего старшего брата все еще отправляются в старый, так что мне не нужно беспокоиться о том, что моя семья узнает о нем. По крайней мере, пока. Когда я, наконец, обрету достаточно силы, я лично пойду в эту проклятую рыцарскую академию и хорошенько побью своего тупого брата, может быть, это разбудит его от тех заблуждений, которые у него есть. Вскоре показалась усадьба моей семьи, ворота охраняла обычная группа охранников. Молодой господин Вера, один из охранников позвал меня. Прошло много времени, Нур, как у вас дела, ребята? Аво, это было давно, молодой господин. Мы не думали, что вы вернетесь в этом году, с тех пор, как вас отправили в малую секту века. Я махнул рукой. Так я и думал, но меня приняли в крупную секту, и нас пригласили принять участие в церемонии совершеннолетия принцессы. Мой мастер дал мне немного времени, чтобы навестить вас, пока он ушел. Все дома? Нур кивнул. Да, они дома. Но я должен спросить об одном. Его приятель, Ганс, ударил его по голове. Не спрашивай, идиот. Что, если с нас за это шкуру сдерут? В конце концов, он все ровно узнает, возразил Нур. Я приподнял бровь. Узнает что? Что у твоего отца могла быть интрижка, из-за которой у тебя родилась сводная сестра, ответил Нур, прежде чем Ганс успел прикрыть рот. Я уставился на него. Мой отец никогда не был таким человеком, откуда ты знаешь? Другой охранник подошел, почесывая затылок. Вчера появилась пара девушек. Одна из них была настоящей красавицей. Когда я увидел ее, я почти подумал, что она принцесса или аристократка. Потом была маленькая девочка. Я думаю, около 10 лет, следующая за ней. Ганс вздохнул. Да, и девушка сказала маленькой девочке, что это место было домом ее отца. Я не уверен, что произошло после этого, но слуги также сказали, что ваш отец приветствовал их с распростертыми объятиями, как будто они очень хорошо знали друг друга. Он даже заставил Сергея показать ребенку весь дом, заметил Нур. Ганс пожал плечами. Мы просто рассказываем вам то, что слышали, так что, почему такие вещи происходят, когда я возвращаюсь? Черт возьми, тогда я поговорю с отцом. С возвращением, молодой господин, поклонились охранники, когда я прошел мимо них. Очень надеюсь, что это не более чем праздная сплетня. Глава 218. Комбинация отец-сын. Глава 218. Комбинация отец-сын. Брендон Ров. Я распахнул дверь в кабинет отца и обнаружил, что отец сидит за своим столом, а Сергей стоит рядом. Брендон, сынок, ты вернулся, вскрикнул взволнованно отец, едва не опрокинув стул, пытаясь встать. Я помахал ему рукой. Да, как дела? Он обошел стол и встал передо мной, хлопая меня по плечу с широкой улыбкой на лице. Великолепно. Просто великолепный, Брендон. Я думал, мы не увидим тебя в ближайшие полвека или около того. Я криво улыбнулся ему. Таков был план, но меня приняли в крупную секту, и они были приглашены на церемонию принцессы. Мой мастер разрешил мне навестить вас. О, как щедро. Тогда ты должен пригласить его к себе на обед. Мы можем приготовить пир для тебя, и для него когда-нибудь. Я спрошу об этом мастера, хотя не уверен, что он сможет это сделать. Отец ухмыльнулся мне. Да ладно, ты, должно быть, голоден, верно? Сергей, скажи поварам, что сегодня на обеде у нас будет еще один род, который нужно будет накормить. Наш старший дворецкий поклонился и молча вышел из комнаты. Я подождал, пока дверь закроется, прежде чем отбросить улыбку. Что это за вещь, которую я слышал? Что-то о ребенке, пришедшем сюда вчера с красивой девушкой. Отец застыл, его глаза расширились. Что, что, где ты это слышал? Ты забыл, что я общаюсь с охраной? Лицо отца сморщилось, прежде чем он отступил на шаг. Да, то, что ты слышал, правда, они пришли сюда вчера. Я стиснул зубы, не могу в это поверить. Отец был последним человеком, от которого я такое ожидал, даже после всего, чему он нас учил, когда мы были молоды. как нам приходилось держаться вместе, особенно когда мы страдали вместе как семья. Здесь верна поговорка, что верность мужчины проверяется, когда у него есть все. Мать оставалась с нами даже на самом низком уровне, и как отец отплатил ей, я буркнул. Как долго? Отец рухнул на стол. Когда ты еще учился в малой секте века, я встретил ее, когда пил. Дай угадаю. Вот почему наша семья разбогатела, он кивнул. Мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться, я подумал об этом и согласился. Ведь это означало, что наша семья могла бы жить немного лучше. Я вздохнул. Если требовалось, то отец мог быть настоящим обольстителем, иначе у него не было бы никакого способа добиться такого успеха в качестве торговца, даже с посторонней помощью. Мама всегда рассказывала нам о молодости отца и о том, как он, в конце концов, влюбил ее в себя по уши. Какая-то знатная дама, должно быть, заинтересовалась отцом, что привело к нашей нынешней ситуации. Вопрос в том, насколько мы зависим от нее, и что она использует, чтобы контролировать нас. Мать знает, отец кивнул. В конце концов, я не мог скрыть что-то такое большое. И ей это нравится, не с самого начала, конечно, но она позже согласилась, что это было бы лучше всего и для твоих братьев и сестер. Было бы глупо с нашей стороны не ухватиться за брошенный нам спасательный круг, даже если это означает делать то, что мы делаем. Не могу поверить, что мама была готова пожертвовать ради нас многим. Вздохнув, я провела рукой по лицу. А теперь прошлое вернулось, чтобы преследовать нас. А, чего она хотела? Отец отвернулся. Они хотели тебя, Брендон. Они тоже хотят втянуть тебя в это. Что? Эта девушка хочет, чтобы я присоединился к ним? Я вижу, она пытается построить свой собственный гарем. Я не уверен, что должен принадлежать к девушке, которая хочет для себя и отца, и сына. Нет, спасибо. Я глубоко вздохнул. И, что ты ей сказал? Отец посмотрел на меня с мрачным выражением лица. Мы никогда не хотели, чтобы ты вмешивался, Брендон. На самом деле, и твоя мать, и я, мы просто хотели, чтобы ты продолжил обучение практикующих, не обращая на нас внимания. Мы отказали им, сказали, что тебя здесь не было, когда была заключена сделка, но они хотели все. О, я знаю этот шаблон. Благородные родители отправляют своего старшего ребенка в другую семью, жениться, чтобы защитить свою семью. Я хочу знать, почему в моем случае мужчина поменялся местами. Нет, я сейчас ученик мастера, я не могу так себя отдать. Из какой она семьи? Спросил я. Отец покачал головой. Ты не можешь драться с ними, Брендон. Они выше твоего понимания. Мы знаем, сколько ты пожертвовал для нашей семьи после исчезновения твоего брата. Мы бы удержали тебя от этого, если бы могли, но теперь, когда ты показался здесь, точно я щелкнул пальцами. Я приведу сюда завтра своего мастера. Конечно, он сможет что-то с этим поделать. Может быть, даже помешать этой девушке требовать от нас чего-либо в будущем. Невозможно, Брендон, грустно улыбнулся отец. Независимо от того, насколько силен твой мастер, он никогда не согласится вступить с ними в отношения. Их покровитель – Бог. Бог, да, может ли мастер быть достаточно сильным, чтобы сразиться с Богом? Судя по тому, что я видел до сих пор, я не верю, что есть что-то, что мастер не мог сделать. Отец просто говорит такие вещи, потому что он не знаком со стороной практикующих в мире, он не практикующий и все. Да, это может сработать. Мне просто нужно привести сюда мастера, чтобы он выслушал нас. Я уверен, что мастер сможет что-нибудь с этим поделать. Хотя у меня остается неприятный осадок, что я как бы использую мастера, я не могу полностью посвятить себя ему, если мне все еще нужно так беспокоиться о своей семье. Если мастер откажется помочь нам, тогда я с радостью пожертвую собой, даже если это означает, что мастер отвергнет меня. Подожди прямо здесь, отец. Я пойду, поговорю с моим мастером и приглашу его. Я скажу, что это ужин со всеми нами. Как только ты узнаешь, кто он, ты тоже не станешь возражать. Мастер – это добрый человек, он нам обязательно поможет. Не дожидаясь его ответа, я выскочил из комнаты, игнорируя крик отца. А как насчет обеда? Эхом донеслось из комнаты позади меня. Теперь нельзя терять время. Я должен убедить мастера прийти ко мне домой завтра вечером. Глава 219. Расстояние делает Индире еще больше Индире. Глава 219. Расстояние делает Индире еще больше Индире. Гагаров, Ахоха. «Спасибо, молодой человек, вы действительно добры. Не думайте об этом, пожалуйста, хорошо отдохните». Я закрыл дверь в комнату, отступив на шаг, и осмотрел цветок, который мне дала старушка. Она назвала его «Цветок мириады цветов», чего я не видел и не слышал раньше, даже на других планах. У ее друга должны быть исключительно зеленые большие пальцы, чтобы вырастить такую красоту. В любом случае, это не мое дело, хотя довольно подозрительно, что она просто отдала его первому встречному. Перед тем, как выйти из гостиницы, я убрал цветок в свое хранилище. Гостиница была одной из самых обычных в пределах торгового района. Кстати, она была довольно дешевой, что было очень удивительно, так как посетители все равно будут готовы заплатить много, чтобы остаться в городе ради предстоящего праздника. Теперь мне просто нужно знать, какую гостиницу забронировали для меня мои девочки. Сначала они хотели помочь мне забронировать лучшую гостиницу в городе, но я сказал им, что предпочитаю что-нибудь простое. Учитывая то, какие известные люди будут приезжать в город для участия в церемонии, несомненно, они заберут себе все самые лучшие. Я не заинтересован в общении с ними, так как я определенно не хочу повторения того, что произошло на фестивале демонстрации сект. Заниматься политикой секты раздражает. Когда я собирался телепатически соединиться с манами, я услышал звук шагов, приближающихся ко мне. «Папа! Папа!» – раздался голос слева от меня. Я обернулся как раз вовремя. Цай Хонг бежала ко мне с протянутыми руками, а Дяо Чан следовала за ней. Я наклонился и взял на руки своего маленького дракона Цай Хонг. «О, Цай Хонг скучала по мне!» Цай Хонг обняла меня, хихикая. Цай Хонг скучала по папе. «Папа поиграет?» Я похлопал ее по голове. «Папа тоже по тебе скучал. Давай сначала вернемся и встретим твоих других сестер. Хорошо, хорошо». Я поднял Цай Хонг выше, чтобы она села на мои плечи, прежде чем повернуться к Дяо Чан. «Какое совпадение встретить вас двоих здесь. Вы хорошо отдохнули, девочки?» Дяо Чан сцепила пальцы вместе. «Да, да, мастер, прошло немало времени. Можем ли мы, возможно?» Я щелкнул ей по голове. «Нельзя говорить о таких вещах среди бела дня». Она потерла голову, бормоча что-то вроде «эхихи». «Мастер наказал меня, но мне кажется, я просто не расслышал ее. А как называлась гостиница, в которой вы, девочки, остановились?» «Она такая классная, папа. Там было так много комнат. Там была такая милая тетя и такой приятный дядя. Ахаха, интересно, почему бы тебе не показать дорогу, Дяо Чан?» Дяо Чан сделала реверанс. «С удовольствием, мастер». Следуя примеру Дяо Чан, мы вскоре покинули торговый район и направились к переулкам более бедного окружного района, идя по дорожкам шириной не более одного человека. Цай Хонг напевала мелодию, жуя конфеты, которые я ей дал, совершенно не беспокоясь о месте, по которому мы идем. С другой стороны, я немного обеспокоен тем, почему мы здесь. «Дяо Чан, мы идем правильным путем?» «Да, мастер, мы выбрали достаточно безопасное и достойное место». Я огляделся вокруг, хотя тропинки были довольно темными и сырыми, но все же относительно чистыми для своего местоположения. Я также понял, что здесь явно не хватает скваттеров. Обычно в таких районах города бывает хоть несколько скваттеров, но здесь подозрительно пусто. Если только они не переместили их в другое место, о, может быть, их пригласили куда-нибудь на время празднования. В конце концов, стране нужно делать людей счастливыми, и я не удивлюсь, если они организовали своего рода подаяние для простых людей, чтобы поднять популярность королевской семьи. Пройдя еще пару поворотов, мы, наконец, оказались перед скромным зданием, которое, похоже, было построено недавно. «Вот оно, мастер. Мы потратили довольно много времени, чтобы найти идеальное место». Дяо Чан гордо махнула рукой. «Что ж, полагаю, я должен отдать им должное. Это недалеко от центра города, и, скорее всего, здесь не будет уличного движения. Что делает тот факт, что здесь есть гостиница, немного подозрительным? Вы проверяли биографию людей здесь? Они не делают ничего противозаконного, верно, ку-ку-ку?» «Конечно, мастер. Это скорее местный бар, чем гостиница, но у них есть дополнительные комнаты для бедных путешественников. Мы встретили хозяйку в наш первый день здесь и подружились с ней. Затем она предложила нам остаться с ней. Вот как мы нашли это место. Ага, думаю, я должен быть счастлив, что мои ученицы демонстрируют такие хорошие социальные навыки в мое отсутствие. Милая дама, она тоже играет с Цай Хонг. Я улыбнулся ей. Ой, тогда пойдем и познакомимся с милой дамой. Цай Хонг познакомит нас, хорошо. Дяо Чан открыла мне дверь, и я нырнул в комнату, убедившись, что Цай Хонг, оставаясь на моих плечах, будет в безопасности, когда я входил. Почти сразу две фигуры подбежали и обняли меня, крепко обвив руками мою талию. «Мастер, мы скучали по тебе», — воскликнула Ирис, пытаясь обнять меня. С другой стороны, Лиан Ли ничего не сказала, но сосредоточилась на том, чтобы зарыться головой в мою грудь, как будто она пыталась выкопать яму и нырнуть в нее. Манамики и Ми стояли на расстоянии, обе уважительно склонили головы. «Прошло много времени, мастер, надеюсь, на вашем пути сюда не возникли проблемы», — поздоровалась Манами. Киэми оглянулась назад, скорее всего, заметив явное отсутствие кого-то. «Брендон уже выздоровел, мастер, да, все хорошо, ни о чем беспокоиться». Цай Хонг оживилась. «Новая сестра», я потянулся, чтобы погладить ее по голове. «Нет, скоро у тебя будет старший брат». «Старший брат, он будет играть с Цай Хонг, ха-ха-ха». «Тебе придется попросить об этом своего старшего брата. Может, он сыграет с Цай Хонг, если ты его попросишь». «Цай Хонг хочет больше играть с папой», сказала она, обнимая меня за голову. «О, моя душа! Почему она такая милая?» «Так что же случилось с парнем Брендоном?» спросила Лиан Ли, глядя вверх, а половина лица была все еще скрыта моей рубашкой. Я и не заметил, что она ее расстегнула. «О, его семья тоже была в городе Цзинь. Поэтому я дал ему немного времени, чтобы навестить их сегодня». «Уфу-фу-фу. Мастер, вы как всегда добры», усмехнулась Манами. «В самом деле, это обычное дело, правда? Какой мастер не разрешит своим ученикам навестить свои семьи, если они попросят? Это просто неразумно». Дяо Чан мягко потянула меня за рукав. «Мы встретимся с ним сегодня, мастер. О, он будет здесь позже. Я позову его, как только положу свои вещи в комнату». В этот момент из задней комнаты появилась довольно миниатюрная женщина, все ее тело замерло, как только она увидела меня. «Господи М, мастер Линь», ахнула она. «О, я удивлен, что она узнала меня с одного лишь взгляда. Я думал, что мое лицо не так хорошо известно за пределами мира практикующих, так что для большинства людей на самом деле не было бы странным игнорировать меня. Милая тетя», крикнула Цай Хонг, я слегка поклонился ей. «Спасибо за заботу о моих ученицах в течение последних нескольких дней, мисс. Надеюсь, с ними не было проблем». Девушка втянула воздух и сделала шаг назад, бормоча себе под нос несколько слов. «Я мог слышать только поклон. Ни за что, кто-то вроде меня». Она быстро встала на колени на полу. «Пожалуйста, мастер Линь, этот смиренный человек недостоин. Более того, это я получила наставление ваших учениц. Я благодарю вас от всего сердца». Я повернулся к своим девочкам. «Хорошо, признавайтесь, что вы сделали?» К моему удивлению, это была Цай Хонг, которая ответила. «Плохой человек был злым с милой тетей, поэтому Цай Хонг помогла милой тете. О, хорошая девочка. Вот, поглажу еще по голове. Эхихи. Папа теплый. Думаю, именно так они подружились с ней вначале. Я рад видеть, что мой метод обучения их состраданию работает идеально, как и предполагалось. Самый гордый момент в моей жизни. Теперь, я полагаю, мне следует сообщить Брендону о нашем местонахождении. Я считаю, что девочки будут для него хорошими образцами для подражания». Глава 220. Добро пожаловать в клуб. Глава 220. Добро пожаловать в клуб. Брендон Пов. «Я Брендон, новый ученик мастера. Дорогие сестры, я с нетерпением жду ваших наставлений. Ара-ара, как вежливо», — хихикнула рыжеволосая лисица Йокой. От ее смеха у меня по спине пробежала дрожь. «Мне еще предстоит забыть, как они с сестрой связали меня и подвесили вверх ногами к потолку. Это был, по меньшей мере, мучительный опыт. Честно говоря, я никогда не ожидал, что у мастера уже будет столько учеников. Не говоря уже о том, что двое из них были Якоими, и маленькая девочка, которая предположительно является приемной дочерью мастера, и кажется чем-то значительным, чем может показаться на первый взгляд. Этот постоянно меняющийся цвет ее волос и то, что я предполагаю, было маленькими рожками, торчащими из макушки. Сначала, когда мастер представил меня, все старшие девочки по какой-то причине были настроены ко мне враждебно. Но как только маленькая девочка фыркнула в мою сторону и сказала «милый человек», Их холодные взгляды заметно потеплели. Я все еще чувствовал холодок по спине. «Брендон, это твои старшие сестры. Обязательно учись у них, как они учились друг у друга», – проинструктировал мастер. Девочка с золотыми волосами выступила вперед. «Я Лианли, первый ученик мастера. С нетерпением жду возможности поучиться вместе с тобой». Я заметил, что она подчеркнула слово «первый». Не уверен, что я придумал, но мне показалось, что я видел искру молнии, танцующую в ее глазах. Следующий вперед выступила рыжеволосая Йокай лисица. «Уфу-фу-фу, мы уже встречались. Яманами, очень приятно». Судя по ее улыбке, которая не дошла до ее глаз, она не очень обрадовалась. «Цай Хонг, это Цай Хонг. Папа, это папа Цай Хонг», весело воскликнула маленькая девочка, сидя на коленях мастера. «По крайней мере, она кажется мне наименее настороженной из всех остальных девочек. Это уже хоть что-то. Я, Рис, это с нетерпением ждет возможности поработать с тобой. Тебе лучше начать играть, если ты хочешь быть одним из нас. Привет», довольно интересно поприветствовала та, которая была со стриженными под боб волосами. «Ха, у нее на поясе меч. Означает ли это, что мастер обучает их не только техникам культивации, но и фехтованию? Привет, ты можешь звать меня Дяо Чан. Приятно познакомиться с тобой, Брендон». Девушка в ЦПА сделала реверанс. Судя по тому, как она себя ведет, я могу предположить, что у нее, по крайней мере, есть какое-то благородное образование. Она могла быть дворянкой или аристократкой, может быть, у нее могут быть обстоятельства, похожие на мои. «Я Киэми, сестра Манами», сказала белая лиса. В отличие от сестры, она, кажется, немногословна и ведет себя более серьезно. По правде говоря, хотя внешне она кажется довольно холодной, у меня такое чувство, что я должен беспокоиться о Манами больше, чем о ней. «Так это был Брендон?» – спросила Лианли с обескураживающей улыбкой на лице. «Мастер, не возражаете, если мы поговорим с ним немного?» Я неосознанно затаил дыхание, что-то мне подсказывает, что мне не нравится, к чему она клонит. Мастер улыбнулся ей. «Почему бы и нет? Было бы хорошо, если бы вы все теперь узнали друг друга лучше. Я помогу Цай Хонг искупаться, пока вы, ребята, знакомитесь. Ура! Цай Хонг пойдет купаться с папой», воскликнула маленькая девочка, обнимая мастера за шею, когда он взял ее на руки. «Пойдем», сказала мне Дяо Чан. «Я знаю прекрасное маленькое место, где мы можем лучше познакомиться». То, что произошло потом, для меня было неясным. Они привели меня на кухню, что мне показалось немного странным для какого-то знакомства, но следующее, что я помню, это пол, стремящийся ко мне. Когда я снова проснулся, я был привязан к стулу в тускло освещенной комнате, а все пять девочек стояли передо мной. «Брендон, Брендон», повторила Лианли, как бы проверяя, оскорбило ли ее мое имя или нет. «Твоя фамилия случайно не Вера?» Поскольку я еще не полностью осознал, я просто пробормотал утвердительно, прежде чем смог восстановиться. Дяо Чан хлопнула в ладоши. «Ку-ку-ку, какая ирония, ты сблизился с мастером, чтобы освободить свою семью от нас?» Я нахмурился. «Что, освободить от чего? А теперь скажи нам, почему ты стал учеником мастера?» Потребовала ответа Лианли. Слова слетели с моего языка, прежде чем я успел даже подумать. «Я уважаю мастера, у него есть способность изменить мир, который мы знаем, и я хочу быть там, чтобы увидеть его и учиться у него. Возможность учиться у мастера – это честь, о которой я не смел даже мечтать, но все же я получил ее. Тогда я понял, что, вероятно, нахожусь под влиянием какой-то техники правды. Знает ли мастер, что его ученицы такие? Ара, ара, как интересно», усмехнулась Манами. «Кажется, что твоя семья и твое окружение уникальны друг для друга». Дяо Чан взялась за подбородок. «Мастер действительно сказал, что он был частью спецкласса, за который он отвечал. Поскольку мастер изначально не планировал обучать их, я бы сказала, что это удивительное совпадение. Это думает, что это судьба», прокомментировал Ирис, постукивая обнаженным мечом по земле. «Или, может быть, это просто карма. Хе-хе, они не хотели, чтобы он вмешивался, а он добровольно предложил себя». Я моргнул. «Что происходит? Кто вы все?» Лианли встретилась со мной взглядом, ее пристальный взгляд был напряженным. «Прежде чем мы скажем тебе, что ты думаешь о мастере, а нет, не говори этого, не надо. Мастер, поистине богоподобное существо, которое находится за пределами понимания. Я восхищаюсь им и буду следовать за мастером, куда бы он ни пошел. Он спас мою жизнь больше раз, чем я заслуживаю, чтобы быть спасенным, и, таким образом, эта жизнь теперь принадлежит ему. Кто-нибудь, убейте меня, пожалуйста. Моего социального статуса больше нет. Девочки выглядели абсолютно шокированными моим заявлением. Ага, смейтесь надо мной, я к этому готов. Да, этот парень, в общем-то, обожает вашего мастера. Давайте, добейте меня морально. Лианли сцепила руки вместе. Мы приветствуем тебя как одного из нас, Брендон Вера. Желаю тебе ценой своей жизни всегда защищать свет мастера и избавлять этот мир от нечистот. Все ради мастера. Остальные девочки повторили за ней. Все ради мастера. Хорошо, похоже, ученицы мастера основали культ. Меня устраивает. Я все еще не уверен, что они говорили об освобождении семьи или что-то в этом роде, но теперь я слишком боюсь спрашивать. Неважно, мне просто нужно рассказать мастеру о той девушке, которая пользуется ситуацией моей семьи, и, надеюсь, все уладится само собой. А, что это за толстая книга, которую только что принесла Манами? Глава 221. Это свидание, не так ли? Глава 221. Это свидание, не так ли? Лиан Липов, мы как бы выяснили, что Брендон понятия не имел, что его семья на самом деле все это время служила мастеру, поэтому мы все согласились, что пока будем молчать и посмотрим, что он сделает. Он мог бы выражать свое восхищение мастером, но он также мог питать некоторую форму негодования по отношению к нам за свою семью. Да, мы могли бы использовать заклинание правды Дяо-Чан, чтобы легко определить его статус, но это также означало бы, что мы раскрыли бы свою причастность с самого начала. Не говоря уже о том, что он сейчас один из учеников мастера, мы не должны создавать между нами слишком сильную вражду. Это маленькое похищение было необходимо, так как нам нужно было знать его статус и преобразовать его, но кроме этого, мы не должны слишком много бездельничать. Я бы определенно не хотела, чтобы мастер нас ненавидел. Нет, лучше просто позволить ему подумать, что мы пока не знаем того, что он знает, тем более, что нас там не было, когда он впервые встретил мастера. Это может быть нашим шансом выяснить настоящую причину, по которой семья Вера настаивает на том, чтобы держать его в секрете. Может, в нем есть что-то особенное, учитывая то, как он привлек внимание мастера, и тот факт, что у каждого из нас пока есть особые условия, такая вероятность тоже не так уж и мала. Тем не менее, я должна признать, что видеть Брендона, стоящего на коленях, прижав голову к земле этим утром, было довольно забавным зрелищем. «Так ты просто хочешь, чтобы я пошел на ужин к твоей семье?» — спросил мастер, потягивая чай, который Манами приготовила для него сегодня утром. Цай Хонг сидела на коленях мастера и пила свою маленькую чашку чая. «Да, мастер», — ответил Брендон, не двигая головой. «Для меня было бы большой честью, если бы вы присоединились к нам сегодня вечером». Мастер осторожно опустил свою чашку чая обратно на блюдце, чашка даже не издала звука, когда она встала на свое место. Я стояла за его спиной, мои пальцы касались его плеч, массируя их так твердо и крепко, что если бы я сконцентрировалась, я могла бы даже почувствовать, как его тепло путешествует по моим рукам, напоминая мне о том, как мы наслаждались друг другом прошлой ночью. Эхихихи. Было так здорово снова быть в объятиях. Ах, нехорошо, я не должна позволять таким мыслям отвлекать меня от такого момента. Да, плечи мастера, такое чудо. Я просто хочу лечь на него. Для такой простой просьбы тебе не нужно приходить, чтобы просто спросить об этом, прокомментировал мастер, слегка наклонив голову, чтобы я могла насладиться восхитительным видом на его ключицу. Нет, именно потому, что это такая простая вещь, я должен это сделать. Почему бы тебе не стать первым? Это действительно мелочь. Брендон поднял глаза. Что это значит? Ну да, я не возражаю. Отличное время сказать им, что ты теперь тоже мой ученик. В конце концов, ты, возможно, не сможешь взять на себя бизнес своей семьи. О, верно, я не думал об этом. Мастер усмехнулся. В таком случае, ты не возражаешь, чтобы девочки тоже пошли? Я думаю, они возненавидят идею снова расстаться со мной. Мастер, что мы такого сделали? Брендон украдкой взглянул на меня, и я сузила глаза в ответ. Брендон получил предложение и быстро кивнул. Конечно, это вообще не проблема. Правда? Хорошо. тебе нужно сначала посоветоваться с семьей, я бы не хотел навязываться тебе». Брендон быстро покрутил головой. «Нет, нет, нет, это действительно не проблема, это нормально. Пожалуйста, позвольте моей семье устроить сегодня ужин для всех, если ты настаиваешь», — пожал плечами мастер, прежде чем повернуть голову и посмотреть на нас. «Что вы думаете, девочки?» Я остановила пальцы, наклонившись вперед, чтобы прижаться к спине мастера. «Если мастер не возражает, я бы очень хотела сопровождать мастера. Уфу-фу-фу, я тоже не против, гораздо лучше быть вместе», — согласилась Манами, наполняя чашку мастера чаем. «Цай Хонг пойдет с папой», — воскликнул наш маленький лоли-дракончик, обнимая мастера за шею. Ирис кивнула. «Это тоже хотела бы пойти, ку-ку-ку. Мне тоже бы хотелось посмотреть, какая у него семья», — хихикнула Дяо Чан, очевидно, вспомнив, что она недавно посещала его дом. «Я была бы не против пойти», — прямо заявила Киэми. Мастер хлопнул в ладоши. «Тогда решено. Почему бы тебе тогда не вернуться и не сообщить своей семье? Мы встретимся в центре торгового района во время обеда», — Брендон кивнул головой. «Здорово. Я немедленно расскажу им отличные новости». Он быстро исчез за дверью гостиницы, оставив нас наедине с нашим дорогим мастером. Мастер встал со стула, взяв Цай Хонг, прежде чем положить ее обратно. «Некогда терять время, девочки. Нам нужно выбрать подарок для его семьи, если мы собираемся туда, и я знаю, что мы можем взять». Я удивленно наклонила голову. «Подарок, что мастер планирует им подарить?» Мастер погрозил мне пальцем. «Это сюрприз. Теперь давайте все соберитесь вокруг меня, я телепортирую нас в гильдию торговцев. Все мы бросили все, что делали, и повиновались. Как мы могли устоять? Это определенно звучит как свидание, независимо от того, как на это смотреть. Конечно, я воспользовалась возможностью, чтобы обнять его спереди, прежде чем кто-либо еще сможет захватить это место». Манами остановилась на левой руке мастера, так как его правая рука уже была занята Цай Хонг. «Ирис, Дяо Чан и Киэми пришлось просто держаться за подол его рубашки, хотя, похоже, они тоже не жаловались». Неудивленный нашими действиями, мастер просто щелкнул пальцами, и мир закружился вокруг нас. Прошло меньше секунды, прежде чем в глазах начало проясняться. Прошла еще секунда, прежде чем я поняла, что мы сейчас стоим у ворот довольно большого здания, которое могло составить конкуренцию даже усадьбе Вера. Нет, кажется, он даже больше, чем дом Вера. «Это гильдия торговцев?» — спросила Киэми, высунув голову из-за спины мастера. «Она кажется мне излишне величественной». Мастер усмехнулся. «У них все-таки много денег, и им нужно хоть как-то это показывать». Мастер направился к воротам, а мы последовали за ним, остановившись возле караульного помещения, где стоял хорошо одетый мужчина в окружении двух охранников в доспехах, которые выглядели скорее церемониальными, чем практичными. «Добрый день», — поздоровался хорошо одетый мужчина, хотя я почувствовала в его голосе немного высокомерия. «Я могу вам помочь?» Мастер кивнул ему. «Да, я здесь, чтобы купить несколько колец хранения». Этот человек довольно заметно приподнял подбородок. «О, могу я узнать, из какого вы дома, сэр?» «О, я не торговец, я просто покупаю их в качестве подарков для нескольких друзей». Этот маленький мусор снова приподнял голову. «Хэм-эм-эм, я не уверен, знаете ли вы, но кольца – недешевый подарок, молодой человек». «О, не беспокойтесь об этом, деньги – не проблема». Мужчина преувеличенно вздохнул, а затем указал на здание. «Хорошо, следуйте за мной». Он повернулся и зашагал прочь с двумя охранниками, даже не решив взглянуть, идем ли мы за ним. «Мастер, разрешите поставить этот мус, этого мужчину на место?» – закипела я. Мастер похлопал меня по голове. «Все в порядке, это правда, что я не глава семейного дома, поэтому такие люди, как они, могут воспринимать меня вот так». В конце концов, я оборвал связи со своей семьей. «О, мастер, даже если вы, возможно, отказались от имени Линдульф, ваши сестры еще до предательства вашего отца и брата уже увидели в вас его главу». Ирис потрогала застежку своего меча. «Разве он не знает, кто такой мастер?» Мастер пожал плечами. «Я едва был мастером в течение 3 лет, и на самом деле я не проявлял активности, показывая свое лицо. Даже если меня узнают, это будет среди сообщества практикующих, а не среди широких масс». «Это верно. Неудивительно, что нам всегда приходилось начинать с нуля всякий раз, когда мы вербовали новых членов. Я думала, что они просто невежественны, но, похоже, я ошибалась. Кроме того, мастер озорно улыбнулся, ни одна из вас, девочки, не знала, кто я, до того, как я представился. О, я чувствовала, как мои щеки краснеют от смущения, и мне не нужно было смотреть на других, чтобы понять, что они испытывают то же самое. Прошу прощения, мастер, я была довольно груба с вами, когда мы впервые встретились. Дяо Чан склонила голову. Мастер похлопал ее по голове. Все в порядке, это все в прошлом. Кроме того, я все равно не активно продвигал себя. Я был бы больше удивлен, если бы кто-то узнал меня, чем если бы не узнали меня. В любом случае, в моем лице нет ничего особенного. О, мастер, если бы ты только знал, насколько это неправда. Цай Хонг обняла мастера за ногу. Папа лучший. Цай Хонг обожает папу. Папа тоже любит Цай Гонг. Мастер улыбнулся своей ослепительной улыбкой, поглаживая ее волосы. А теперь пойдемте. Думаю, что наши гиды уже заждались. Я подняла голову и увидела мужчину, который стоял у входа в здание и хмуро смотрел на нас. Мы с сестрами переглянулись. Этот кусок мусора определенно не увидит завтрашнего восхода солнца. Глава 222. Я требую поговорить с должностным лицом. Глава 222. Я требую поговорить с должностным лицом. ГГПов. Сначала я хотел бы спросить, какие кольца хранения вы ищете? Спросил наш гид, проводя нас по роскошному коридору, украшенному различными картинами и скульптурами. Ну, я не знаю, какие у вас есть, честно ответил я. В конце концов, это был мой первый раз, когда я покупал что-либо непосредственно у гильдии торговцев. Я посетил лишь несколько аукционов города Цзинь, где они могли выставить на аукцион несколько своих предметов. Что вы порекомендуете? Он преувеличенно вздохнул. Это будет полностью зависеть от того, насколько глубоки ваши карманы, молодой человек. К сожалению, они не очень глубокие, вздохнул я. Наш гид резко остановился и обернулся, чтобы бросить на меня самый отвращенный взгляд, который я когда-либо видел, что весьма впечатляет, учитывая, что я видел свою изрядную долю в других планах. Я указал на свою мантию, потому что, видите ли, в моей мантии нет карманов, ха-ха-ха и хи-хи-хи, хихикнула Цай Хонг на мою маленькую шутку. Я похлопал ее по голове. Лицо мужчины с отвращением исказилось еще больше, прежде чем он повернулся и продолжил идти вперед. Думаю, у него нет чувства юмора, как грустно. После еще нескольких поворотов, которые, скорее всего, привели нас к сердцу здания, мы остановились у пары двойных дверей, которые охраняли еще больше охранников. Я даже мог почувствовать гул кварков, исходящий от двери, очевидный признак того, что дверь была усилена и отмечена техниками защиты. Наш гид поправил рубашку, взглянув на охранников, побуждая их открыть дверь достаточно широко, чтобы пропустить только одного человека. Все они смотрели на нас неподвижными глазами, когда мы проходили мимо них, как будто мы хотели сделать что-то еще, кроме того, чтобы пройти через дверь. Переступив порог, мы увидели большую комнату с многочисленными витринами, разбросанными по комнате. Все они были снабжены защитной надписью, и, по крайней мере, за каждой витриной стояли охранник и сотрудник. Брендон не шутил, когда сказал, что это наиболее тщательно охраняемый предмет гильдии торговцев. Это наш отдел колец хранения. Поговорите с кем-нибудь из персонала, если увидите что-нибудь, что вы можете себе позволить, я буду занят. Сказав это, гид потерял к нам интерес и встал на некотором расстоянии, тихим шепотом разговаривая с одним из сотрудников поблизости. Что ж, по словам Брендона, даже самое простое кольцо хранения должно быть довольно дорогим, поэтому я готов потратить здесь как минимум несколько сотен золотых. На данный момент я еще не использовал свои деньги в полной мере, а копить их в любом случае бесполезно. Поскольку семья Брендона должна хорошо зарабатывать, было бы неплохо подружиться с ними для будущего. Кроме того, я вложил большие средства в эту идол-группу, и, по-видимому, они получили довольно большую прибыль после выступления, в котором я принимал участие. Похоже, они уже планировали какое-то продолжение, и как бы я этого не хотел, но это принесет мне значительную сумму денег. По сути, денег у меня сейчас больше, чем я знаю, что с ними делать. Я оглянулся на своих девочек. Не хотите ли мне помочь подобрать несколько подарков? Если что-то из этого бросится вам в глаза, не молчите и просто дайте мне знать. Мастер купит нам кольца. прошептала Лианли. Может ли это быть? Манами начала хихикать. Ара, уфу-фу-фу. Как смело, мастер, окольцевать эту, эхихихе, кольцо, пробормотала Ирис себе под нос. Я даже не успел ответить им, как девочки уже разбежались. Каждая из них просматривала витрины так, словно от этого зависела их жизнь. Только Цай Хонг осталась позади, держась за мою руку и глядя на меня снизу вверх. «Папа Цай Хонг тоже получит кольцо?» – спросила она, посасывая палец. Я похлопал ее по голове. «Если Цай Хонг увидит кольцо, которое она захочет, она тоже может сказать папе. Папа купит его для Цай Хонг». Цай Хонг покачала головой и протянула ко мне руки. «Му-у-у. Цай Хонг просто хочет к папе». «О, милая», я поднял своего симпатичного лоли-дракона Лоли к себе на руки. «Разве Цай Хонг не хочет тоже красивое кольцо?» Цай Хонг немного наклонила голову. «Папа сделает одно, о, какая умница». «Хорошо, папа сделает для тебя одно, когда мы вернемся». «Ура». Я еще раз похлопал ее по голове, прежде чем отнести ее к ближайшей витрине, заглянув в нее, чтобы увидеть, какие кольца хранения у них есть в продаже. То, что я увидел, полностью меня озадачило. «Они сделаны из дерева?» – спросил я у продавца, мужчины средних лет с бородкой, стоящего за витриной. Он заметно закатил глаза. «Да, это так, разве это недостаточно очевидно?» Я нахмурился. «Мое собственное кольцо, которое я сделал, было выковано и сформировано из золота и серебра, поэтому даже без возможности хранения оно все еще является довольно ценным кольцом. Кольцо хранения Брендона было сделано из полированного дерева, поэтому оно выглядит довольно уникально. Сначала я даже подумал, что это модный тренд или что-то в этом роде. Но вот те, что здесь, это просто деревянные бруски с отверстием посередине для пальца. Даже отверстия сделаны неравномерно. Интересно, я указал на случайное кольцо на витрине, которое выглядело наименее грубо. Сколько за него? Мужской персонал заглянул в витрину и усмехнулся. Это самый высокий класс с неполированной древесины, который у нас есть. Площадь хранения всего 2 кубических метра. Я приподнял бровь, глядя на него. Хорошо, сколько? Он прочистил горло. ГМ, площадь хранения всего 2 кубических метра. Да, я и в первый раз вас услышал, я не глухой. Я спрашиваю вас, сколько? 50 серебряных. 5000 медных за этот кусок дерева, и площадь хранения всего 2 кубических метра, это просто грабеж среди бела дня. Я могу создать столько места, даже не используя для этого никаких средств. Это такая афера. Мое изумление должно быть ясно проявилось на моем лице, поскольку персонал только что сердито вздохнул, прежде чем отвернуться, очевидно, отпустив от нас. Нет, нет, нет, может быть, я слишком пристрастен. Нельзя сравнивать все с собой, верно? Может быть, надпись на их кольцах заколдована даже больше, чем у меня. Это имело бы смысл. Могу я посмотреть на него? Спросил я, удерживая Цай Хонг на руках. Казалось, она пристально смотрит на сотрудника. Может быть, ей интересно его лицо? Мужчина не подал виду, что услышал меня. Я прочистил горло. ГМ, могу я посмотреть? Извините, но мы не показываем кольца тем, кто не планирует их покупать, заявил он через некоторое время. Это как минимум грубо. И снова он проигнорировал меня. И тогда Лианли повернулась ко мне. Мастер, все кольца здесь низкого качества. Они сказали, что если мы хотим более качественные, нам нужно пойти в другую комнату. Можно? Да, я останусь здесь еще ненадолго. Возьмите с собой и Цай Хонг. В конце концов, у меня все еще есть какие-то проблемы с этим парнем, и я не хочу, чтобы Цай Хонг переняла от меня плохие манеры. Му-у-у. Цай Хонг хочет остаться с папой. Я опустил ее на землю. Хорошо, ладно. Цай Хонг может пойти и найти что-нибудь хорошее для себя, и папа купит это для Цай Хонг. Му-у-у. Цай Хонг может получить все? Да, Цай Хонг может получить все. Хорошо. Цай Хонг найдет что-нибудь красивое для папы. Как ты можешь быть такой милой? Она последовала за Лианли к остальным девочкам, где их ждал другой сотрудник, чтобы вывести их из комнаты. Персонал, похоже, относился к ним довольно хорошо, так какого черта я тот, у кого плохое обслуживание? Я чувствую себя дискриминированным. Я подождал, пока девочки выйдут из комнаты, прежде чем опереться на витрину. Итак, мне оно интересно, могу я посмотреть? Не могли бы вы не опирать свою дешевую личность о витрину? Перебил он меня. Хорошо, вот и все. Я хлопнул по крышке витрины. Я хочу поговорить с вашим менеджером. Глава 223. Ты связался не с тем клиентом. Глава 223. Ты связался не с тем клиентом. ГГПов. Помимо удивления по поводу моей внезапной вспышки, большинство сотрудников не обращали на меня внимания. Некоторые из них начали приближаться к месту, где я стоял, несомненно, привлеченные волнением, которое я вызвал. Каково же было мое удивление или, скорее, его отсутствие, когда я обнаружил, что у них такой же пренебрежительный вид, как у парня передо мной. Сотрудник передо мной махнул рукой. «Не могли бы вы убрать руку? Что, если корпус станет грязным из-за вас?» «Грязным? Правда? Знаете, если у вас нет намерения выполнять свою работу, вы можете просто сказать об этом, вам не нужно ходить вокруг да около». «Да, похоже, вы довольно проницательны», — согласились сотрудники. «Мы действительно не заинтересованы в том, чтобы развлекать витринных покупателей, таких как вы, которые только зря тратят наше время». Я отошел от него. «Ну, теперь ты меня оскорбил. Я не уйду отсюда, пока не увижу твоего менеджера». «О, пожалуйста», — усмехнулся он. «Кто ты, по-твоему, такой?» «То, что я делаю, не ваше дело», — сообщил я ему, закатывая глаза. «Тебе следует побеспокоиться о том, чтобы привести сюда кого-то главного, пока не стало хуже». «Да неужели?» — он хлопнул в ладоши. Почти мгновенно все охранники в комнате сделали шаг вперед, молча угрожая мне своей численностью и оружием. «Хм, я с легкостью могу сказать, что они пытаются сделать. Запугать меня решили и заставить замолчать. А, неужели гильдия торговцев прибегает к такой коварной тактике?» Сотрудник ухмыльнулся. «В этом нет ничего скрытного. Вы сейчас доставляете неудобства, и мы пытаемся вас убрать». Я огляделся вокруг, видя, как каждый из них смотрел на меня с явным презрением и насмешкой на лицах. «О, вам должно быть интересно, почему я создаю такую сцену прямо сейчас, а, вы знаете, мы в гильдии торговцев, одной из самых богатых организаций в этом мире, для любого нормального человека это должна быть группа, которую никто не сможет оскорбить. Количество финансовой и влиятельной власти, которой они обладают, непостижимо. Но как сказал мне Брендон, все эти деньги для меня бесполезны. Если я смогу заставить их обидеть меня, то я смогу заставить их пойти на уступки, чтобы вернуть мою благосклонность. Бессмысленная попытка, вы знаете, какой контроль я могу получить, если у меня в кармане гильдия торговцев. Вы только представьте это. Я могу заказать в городе Цзинь все, что захочу, и попросить их доставить это с максимальной безопасностью, которую они могут предоставить, прямо к моему порогу. Мне даже больше не придется делать какие-либо покупки самому. Более того, если я захочу чего-то такого, чего нельзя найти в городе Цзинь, я уверен, что они будут рыскать в поисках по всему миру. Я даже могу заставить их отказаться от платы за доставку. Это абсолютная мечта. Черт, иногда я пугаю себя тем, как тщательно я все это планирую, чтобы жить легкой жизнью. Но я говорю вам, что это абсолютно надежно. Мне просто нужно, чтобы здесь появился кто-то с достаточно высоким авторитетом, и тогда бесплатные поставки будут моими. Из-за моей спины появился сотрудник. Такие варварские действия, прошу прощения, но, вам нужно заплатить штраф за повреждение наших драгоценных вещей и позволить нам проводить вас на улицу. Или мы можем сделать это другим путем и силой заставить вас уйти. Повреждение ваших драгоценностей, с каких это пор? Я даже не прикоснулся ни к одному из ваших колец, он жестом указал на витрину передо мной. Я говорю, конечно, об этом. Такой грубый поступок. Эта витрина сделана из лучшего стекла и усилена таким же количеством слоев защитных надписей, как и королевское хранилище. Чтобы так неосторожно бить ее, вам, конечно же, придется выплатить компенсацию. Хмм, если она такая крепкая, как вы утверждаете, что-то подобное не должно с ним ничего сделать, верно, сказал я. Хо-хо-хо, нельзя просто взять и ударить королевскую карету, даже если она сильно укреплена, не так ли? В конце концов, это всего лишь штраф в 5 золотых. Это не должно быть проблемой для молодого человека, который сказал, что деньги не проблема, верно. Если вы не можете заплатить, я боюсь, что вам, возможно, придется стать наемными работниками гильдии торговцев. О, я понимаю, что они пытаются сделать. Пытаются обмануть меня ради бесплатного труда, Да, я приподнял бровь. 5 золотых только за это? Вы ведете себя неразумно. Это вы сейчас ведете себя неразумно. Необходимость развлекать вас, бедняков, сильно вредит моему собственному положению. Понимаете? Ха-ха-ха. Вашему собственному положению, рассмеялся я. Вы имеете в виду стоять за воротами и ждать, пока клиенты войдут, чтобы вы мог забрать комиссионные? Вы думаете, я не знаю, как работает ваш бизнес? Что вы вообще знаете о... Эй, хорошо, хорошо, прервал я его. Просто удар по стеклу, штраф в 5 золотых, верно? Что, если я его разобью? В комнате на секунду воцарилась тишина, прежде чем все вокруг начали громко смеяться. Ха-ха-ха, молодой человек, оно было усилено 4 слоями укрепляющей надписи, 3 слоями магии, 2 слоями защиты и слоем охраны. В довершение всего, на нем даже есть надпись «Включение тревоги». Так что, такому как вы не сломать. Да, а что будет, если я его разобью? Ха-ха-ха-ха. Если вы сможете разбить эту штуку, я встану на колени и буду лаять, как собака. Я сморщил лицо. Фу, спасибо, это отвратительно. Кому, черт возьми, нужно видеть, как взрослый мужчина ведет себя как собака? Это немедленно стерло все веселье с его лица. Похоже, вы не понимаете, в каком положении находитесь, молодой человек. У вас есть 5 золотых, чтобы заплатить штраф? Я погрозил ему пальцем. Вы еще не ответили мне, что будет, если я разобью его. Проклятый юноша, эта вещь стоит в 100 раз больше тебя. Каждая из этих витрин изготовлена известным практикующим, который обладает абсолютным мастерством в написании надписей. На изготовление каждой из них требуется как минимум 3 полных дня, а их стоимость составляет не менее 50 золотых. Шутки в сторону, как минимум 50 золотых за этот кусок стекла, на изготовление которого мне нужно не больше получаса. Где я на самом деле трачу больше времени на изготовление стекла, чем на нанесение надписей? Черт, если бы я знал, что деньги так легко заработать. Нет, подождите, я ни за что не заставлю себя выполнять такую работу каждый день. Я хочу свою легкую жизнь, черт возьми. Но все же, если такая простая вещь может стоить такую большую сумму денег, должны быть другие способы заработать легкие деньги без особых усилий, на которые я не обращаю внимания. Не поймите меня неправильно, я не планирую быть каким-то бизнес-магнатом, я просто думаю, что хорошо иметь под рукой запасной план на случай, если мне понадобятся деньги. Я сделал вид, что рылся в рукаве, чтобы выудить из своего кольца хранения большой мешочек для монет, и бросил его ему. Проводник инстинктивно поймал его обеими руками, когда содержимое мешочка вывалилось ему в руки. То, что он увидел, заставило его и всех вокруг потерять дар речи. «Там 500 золотых», — сказал я, прежде чем они спросили. Все они обратили свое внимание на меня как раз вовремя, чтобы увидеть, как я поднял кулак, чтобы разбить им якобы неразрушимый корпус. Все разбилось без всякого сопротивления, а ударная волна разбила на осколки другие 9 витрин, которые были поблизости. Рот сотрудника открылся, как дверь со сломанными петлями, его глаза были широкими, как блюдца, когда он пытался понять, что произошло. Я повернулся и посмотрел ему в глаза. «Скажу это в последний раз, я хочу поговорить с вашим менеджером». Глава 224. «По крайней мере, большой начальник знает, что происходит». Глава 224. «По крайней мере, большой начальник знает, что происходит». Г.Г. Пов. «Хорошо, признаю, возможно, это было не самым разумным поступком, но в то время это выглядело довольно хорошей идеей, правда? Этот шаг в основном продемонстрировал мое богатство и силу одновременно». Так что это должно хотя бы дать понять этим людям, с кем они имеют дело, верно, неверно, грабеж, нас грабит, поднимите тревогу, завизжал сотрудник, охранники вытащили оружие, и у входа в комнату раздался пронзительный свист, как будто для того, чтобы указать на что-то, и в комнату ворвалась орда охранников, удвоив количество, которое уже было внутри. «Эй, я уже заплатил, что происходит?» Возмутился я. Сотрудник бросил мешочек с монетами на землю. «Ты думаешь, деньги могут решить эту проблему?» Я поднял палец. «Могу я поговорить с вашим менеджером?» «Я и есть менеджер», — завизжал он. «О, значит, вы можете взять на себя ответственность за все, что здесь происходит?» «Да, чертов ничтожный простолюдин. Я позволил тебе войти сюда, а ты пошел разрушать все это помещение». Я удивленно посмотрел на него. Подождите, я буквально бросил в вас 500 золотых, верно? Я даже сломал вашу предположительно неразрушимую витрину. Вы серьезно не хотите подумать о том, что вы сейчас делаете? Охрана, уберите с моих глаз эту жалкую вещь. Ах, думаю, он действительно не хочет понимать то, что сейчас произошло. Охранники направили на меня оружие, медленно приближаясь ко мне. Как только я приготовился нанести несколько надписей со взрывами, которые я сделал по пути сюда, кто-то ворвался в дверь с еще большим количеством охранников. Что, черт возьми, здесь происходит? Все обернулись, чтобы посмотреть на новоприбывшего. Охранники сразу же опустили оружие, увидев, кто это был. Мастер гильдии Пай, что привело вас сюда? Сотрудник запнулся, подбежал к парню и в спешке склонил голову. Джекпот, я повидал немало толстых парней и никогда не осуждал, но этот парень выходил на совершенно другой уровень. Его рост был на голову ниже меня, а все его тело было почти шарообразным. Добавьте к этому все украшения, которые он носил, и я не удивлюсь, если кто-то примет его за какое-то украшение в здании. Конечно, я был здесь, взревел предполагаемый мастер гильдии. Тревога сработала. Что, черт возьми, здесь произошло? Почему наши витрины сломаны? Сотрудник еще больше опустил голову. Мои извинения, сэр. Вошел бродяга и устроил беспорядок. Мы просто разбирались с ним. Бродяга вызвал этот беспорядок. И вы называете себя менеджером зала? Кто, черт возьми, этот бродяга? Я с него шкуру спущу. О, значит, он не лгал, когда называл себя менеджером. Зачем им заставлять менеджера зала сопровождать новых клиентов? С того места, где я стоял, я мог видеть ухмылку, материализовавшуюся на лице предполагаемого менеджера зала. Когда он встретился со мной глазами, его палец указывал в моем направлении. Охранники разошлись, чтобы открыть дорогу своему пухленькому мастеру гильдии. Он рванул ко мне, но остановился на полпути, когда увидел меня. Ага, похоже, он знает, кто я. Что ж, я полагаю, поскольку он является мастером гильдии, он должен хотя бы иметь такую информацию, верно? Бро-бродяга, спросил он почти шепотом. Я указал на брошенные золотые монеты на землю, затем на разбитые витрины, прежде чем, наконец, указать на себя. Единственный и неповторимый. Он тут же повернулся и схватил менеджера зала за рубашку. Ся Цзы, что ты сделал? Ничего, запнулся он, потрясенный действиями мастера гильдии. Почему? Почему на полу золото? Этот бродяга. Мастер гильдии ударил его по лицу с такой силой, что голова менеджера повернулась в сторону. Не называй его так, а теперь ответь мне. Почему на земле лежит золото, а витрины разбиты? Ся Цзы показал на меня. Он создавал проблемы. Он испортил наши витрины и был недоволен тем, что ему нужно заплатить штраф, а затем бросил в меня эти 500 золотых, чтобы он мог разгромить 10 витрин. С того места, где я стоял, было слышно, как мастер гильдии набирает воздух в легкие. Он оттолкнул менеджера зала в сторону, прежде чем повернуться к остальным охранникам. Вы наставили на него оружие. Охранники переглянулись, не зная, какой ответ был правильным. Вы наставили свое оружие. Да, мастер гильдии, в унисон ответили охранники. Мастер гильдии отскочил на шаг, как от физического удара. Его конечности слабо упали по бокам. Мастер гильдии Пай, вы в порядке? Спросил Ся Цзы. Я наклонился, чтобы поднять одну из золотых монет. Я так понимаю, гильдия торговцев настолько богата, что 500 золотых можно просто так разбросать. Ся Цзы нахмурился. Это не имеет к вам никакого отношения. Охранники, почему он все еще здесь? Немедленно уберите его. Разве вы не видите, что его присутствие причиняет беспокойство нашему мастеру гильдии? Мастер гильдии ударил головой об землю, исполняя догидзу, ошеломив всех вокруг, включая меня. Не хочу обидеть, но я был удивлен, что его голова могла коснуться даже пола, потому как на пути был его живот. Мастер Линь, пожалуйста, простите этого простолюдина за то, что он не обучил мой персонал должным образом. Я несу всю ответственность за эту оплошность. Все замерли. Мастер Линь, вы имеете в виду мастера Линя из небесной секты? Это не может быть правдой. Кто еще мог бы так легко разнести эти витрины? Ребята, мы только что направили оружие на мастера Линя. Я сделал вид, что провел рукой по разбитой витрине. Ах, это было так страшно, когда так много охранников направляют на меня свое оружие, как это вредно для моего сердца. Охранники бросили оружие и тут же упали на землю. Подняв монету на уровень своих глаз, Я осмотрел ее поверхность. Эти монеты кажутся мне настоящими. Интересно, почему на меня смотрели так враждебно? Неужели гильдия торговцев так обращается со своими покупателями?